Часть первая. Ложный след. Определение первое. Неверное направление или указание. Объяснение, создающее заблуждение. Второе. Трюк. В ловкости рук или детективном романе. Действие, отвлекающее наблюдателя или читателя от уловки или правды в деле. Также для воссоздания этого эффекта применяется что-то еще. Голова нулевая. Такова ужасающая истина. Я не могу остановить женщин. Глава первая. Небоскребы, составляющие городской пейзаж, проносились мимо, пока я мчалась на своем велосипеде с корзинкой. Ранним утром солнце уже слепило, а моя белая кофта пропиталась потом, и едва ли в ней было комфортно. Несмотря на побережье, ничего похожего на освежающие дуновения ветерка не наблюдалось. 27 мая, 9:05 на часах, а в городе уже стояла духота. Я отчаянно крутила педали, скрипящие при каждом обороте, когда юбка начала задираться. На мне были леггинсы, так что это не особо имело значения, но случайный прохожий демонстративно указал на меня, из-за чего пришлось придержать подол одной рукой. Судя по одежке, этот зевака должно быть из Китая. Остров Одаиба был популярным местом для туристов еще до 1999 года, когда открылись комплексные курорты с казино, как и для краткости. За последние годы он превратился в настоящий плавильный котел. Я обнаружила, что национальность азиата легче всего распознать по его одежке, а не чертам лица. Чувство стиля не сменяется немедля просто потому, что вы уехали за границу. Район комплексных туристических сооружений Одаиба. В 1993 году, когда вступил в силу закон о продвижении специальных комплексных курортных зон, или продвижение КК, правительство попыталось привнести на остров казино. На момент введения КК в 1999 всплыли несколько проблем. Те казино, что контролировали страной, не возымели успеха, а на Одаиба стало довольно опасно из-за возникшей организованной преступности. Однако, когда спустя два года, а именно в 2001 году, дела с комплексными курортами полезли вверх, правительство достигло пределов управления казино и открыло торги за управление правами на международном уровне, что в целом помогло улучшить положение. Выход за рынок гонконгской компании Melta Crown Entertainment стал началом подъема. За ними подтягивались и другие иностранные фирмы, а национальные последовали их примеру. Условия резко улучшились. То же касалось и безопасности. Массивные иностранные вливания размыли влияние организованной преступности, тогда как обновление полицейской системы вместе с силами полиции Токийского залива снизили уровень преступности в Одаиба, несмотря на неизменившийся уровень в других местах. Общее число туристов за последний год превзошло 30 миллионов человек, а годовая прибыль казино составляла более 2 триллионов 70 миллионов йен. Немногим более 1,3 триллиона рублей на момент 2021 года. Район комплексных туристических сооружений Одаиба стал одним из крупнейших направлений для туристов в мире. Обворожительные отели ярко сверкали светодиодным светом без намека на типичную для Японии деликатную атмосферу, которую заменили на ежедневные представления самураев и ниндзя. Рестораны суши, стоящие едва ли не впритык друг к другу, добавили новые изделия в меню специально для иностранных туристов. Суши под соусом сирача, шоколадное суши и даже жареные во фритюре футамаки суши. Если, конечно, их действительно еще можно называть суши. А один из видов икеи раменов со свиным бульоном указали в иностранном путеводителе для туристов, и вскоре он сам по себе стал достопримечательностью Одаиба. Рестораны заполнили нескончаемые очереди иностранцев, ломбардный переулок, улица, вдоль которой выстроились ломбарды, также стал горячим местом. Из-за специфики своей работы я довольно часто видела, как люди обанкротились в азартных играх, и поэтому не испытывала к ним влечения, однако время от времени баловала себя цирком дюсалей и эпизодическим плаванием в бассейнах отелей. Нравится это вам или нет, но непередаваемое чувство восторга поднималось из самой земли Одаиба, которая заставляла постоянно крутиться в этом котле. К лучшему это или к худшему? Район комплексных туристических сооружений Одаиба наполнился желаниями и иностранными вложениями, больше он не мог оставаться небольшой насыпью Токийского залива, и поэтому начал разрастаться подобно амебе. Шум строительных проектов по увеличению острова звучал в каждом закоулке города, как только завершался один проект, тут же строилось новое казино. Я катила по улицам, далеким от цветастых районов казино. Вдоль дорог стояли апартаменты, построенные агентством городского ренессанса. Наконец я добралась до парка для местных жителей, не для туристов, который граничил с городским фарватером. Я ударила по тормозам, мой бедный велик заскрипел и все-таки остановился. Следственный отдел прибыл задолго до меня. Я уже много раз наведывалась в этот парк, но сейчас здесь царила серьезная атмосфера, создающаяся встроенными в линию полицейскими машинами. Говорилось, что парк был частью созданного пути до школы, но сегодня воспользоваться ни за что не дадут. Вокруг уже собралась толпа зевак, не ведающих о случившемся. Их тянуло к чужому несчастью так, словно перед ними разворачивался кульминационный момент из фильма, который обязательно нужно посмотреть. Я ненавидел эту часть работы, но такова ее специфика, и я знала также, что не следует обращать внимание на что-то столь тривиальное, но каждый гребаный раз это причиняло боль. Я глубоко вздохнула, выдохнула все свое уныние и затем переступила через желтую полицейскую ленту. «Извините, мадам!» Ко мне сразу же подошел офицер в форме. «Но это не место для бальных танцев!» Я предполагала такое развитие событий, так что быстро достала полицейское удостоверение из заднего кармана и раскрыла его. «Я сержант Юрий Угуису из первого следственного отдела Токийского залива», — сказала я. «Прибыла на службу». «Ага, точно!» — фыркнул офицер. «Что это еще за игрушка? Продолжишь шутки шутить, повяжу тебя за неповиновение офицеру!» Он схватил меня за затылок. «Что? Да постойте же! Я правда сержант полиции?» «Ага, точно! Если хочешь поиграть в копов и грабителей, я дам тебе знать, когда с работой закончу!» Тут я ничего уже не могла поделать. Этот мускулистый офицер готов был вышвырнуть меня отсюда, и я в панике замахала руками. Затем я заметила мужчину с щетиной на лице, который с ухмылкой наблюдал за этой жалкой сценкой, будто это вообще не его дело. «Эй!» — крикнула я. «Ямадзи, разберись уже!» «Ах!» — проговорил Ямадзи, проведя по взъерошенным волосам. «Да, конечно». Он уронил руку на плечо офицера. «Офицер, это принцесса настоящая. Она кадровый офицер, проходит тренировочные задания отдела. Ну, офицер на полставки, вернее». «А?» Офицер моргнул, озадаченно он наконец взглянул на мое полицейское удостоверение, а затем понял, что оно без всяких сомнений подлинное. Он сразу отпустил меня, старшего по званию, побледнев, он отсалютовал. «Приношу свои извинения, сержант Гуису. Я прежде слышал о вас». И что он слышал? Не хочу хвастаться, но я стала настоящей легендой из-за получения самой низкой оценки по дзюдо, айкидо и методах производства арестов в полицейской академии. «Но...» сказал Ямадзи. «Совсем неудивительно, что он так опростоволосился. Ты же не выглядишь как полицейский. Ты юна, а еще...» Его ухмылка стала еще шире. «Косплей школьницу в матроске, принцесса». «Косплею? Это форма для работы. Не прекрати уж называть меня принцессой». Хотя он был прав насчет формы, но, естественно, оделась я как школьница не потому, что этого хотела. Наназуки из отдела общественной безопасности попросил меня помочь в операции под прикрытием с целью поймать извращенца, которому нравилось срезать локоны волос со старшеклассниц по дороге в школу. Последний раз преступник случайно прошел с ножом по шее девушки, из-за чего к делу приписали нанесение легких ранений и повысили приоритет. Ямадзи, мой куратор, был в курсе обо всем. Но с тех пор, как я прибыла на место, этот придурок только и делал, что смеялся надо мной. И вообще-то сам он тот еще скучный старикан, носит одну стандартную полицейскую форму до тех пор, пока она совсем не износится. Вот почему мне не особо интересно выслушивать от него критику за гардероб. «В своем сообщении ты попросил прийти как можно скорее», — запротестовала я. «У меня выбора не оставалось, кроме как бросить все и выдвинуться в чем была». «Все равно», — сказал я Мадзи, — «у тебя было достаточно времени, чтобы переодеться». «Ничего подобного». «Когда женщинам стыдно, ничто не остановит их от смены одежды. Но ты не стала этого делать. Я хочу сказать, что где-то там, в глубине, ты подумала, что хорошо выглядишь». Мое лицо вспыхнуло, и что я должна чувствовать? Я впервые за долгое время напялила школьную форму, и она идеально мне подошла, как в школьные годы. «Мне всего 24», — тихо произнесла я. «А люди постоянно видят во мне девочку из старшей школы. У меня даже документы спрашивают, когда я за пивом хожу». Я попыталась надуться. «Так, наверное, из-за того, что ты не красишься и не источаешь сексуальность. Это не то же самое, что выглядеть молодо». «Даже если так, разве он имел право вываливать это на меня?» «Ямадзи такой, каким и выглядит. То есть тот еще грубиян». Он проигнорировал мою вспыльчивость и развернул леденец. Неуместный атрибут. Затем он с еще более жестким голосом пробормотал. «Девочка из старшей школы. Быть не может, чтобы о тебе были такого мнения. Ты растеряла все свое очарование старшеклассницы, начиная с кожи и заканчивая аурой. Ты в целом вся поблекла. Недавно от Ямадзи сбежала жена, и я искренне надеюсь, что навечно». Надеюсь, она разведётся с ним и получит огромные выплаты. Перестань уже обманывать себя, принцесса. Я хотела выкрикнуть: «Болван, только ты тут себя обманываешь!» Но его выражение лица сменилось на серьёзное, так что пришлось прикусить язык. Инспектор Эниси Ямадзи, из-за его нерешливого вида мне каждый раз хотелось клеймить его идиотом, но сам он был из числа проницательных ветеранов, который распутал множество дел на грани нераскрытия. Последняя работа особенно впечатляла. Он раскрыл несколько жестоких преступлений, прежде чем опомнилась следственная группа. Я находилась под началом Ямадзи всего 2 месяца, но, что и следовало ожидать, видела в нём не только неприятного дядю. Отдельного упоминания заслуживают его глаза. Временами блеск в его глазах таил в себе остро заточенное лезвие, и каким-то образом он сохранил стойкое чувство справедливости, каким обладают идеалистические новобранцы, хоть и видел много ужасных сторон мира с начала службы. Я не хотела признавать этого, но какая-то часть внутри меня глубоко уважала Ямадзи. Неряшливый вид подавлял это чувство, но тут уже ничего нельзя было поделать. Где-то глубоко внутри томилось маленькое, даже крохотное уважение к нему. Так что да, таким был человек, что срочно меня вызвал. «Ну что, у нас ещё одно убийство маскарада?» — спросила я. Ямадзи не ответил ни да, ни нет. Он засунул леденец в рот, жестом граничащим с непристойностью, и повёл бровью. «Не могу подтвердить категорически, но лицо соскоблено». Я поторопилась взглянуть.